Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru. Глава третья. Дом на Поварской. Действительно, Анс, как же политики? У вас в аду есть же политики? Да точно есть, я по телевизору видел. Дались тебе эти политики. Хелмобиль нырнул в подворотню и выехал в просторный внутренний дворик. Мы как будто в другом мире оказались. Все вокруг чистенько, ухожено, свежевыкрашено. В центре огромная клумба с цветами, у противоположной от въезда стены стоянка для автомобилей. Полтора десятка роскошных Хелмобилей выстроились в линию, слева во втором ряду скромно притулился кремовый Остин Мартин. «Приехали», — сообщил Гамегин, хотя в этом не было никакой нужды. С первого взгляда понятно, куда попал. В маленькую адскую колонию в центре Московии. Наш Хелмобиль занял свое место в общем ряду. Гамегин взял с заднего сиденья большой, туго набитый кожаный портфель и вышел из машины. «И все же», — я хлопнул дверцей со своей стороны, «как адские политики справляются со своими обязанностями, если врать не обучены?» Гамегин перехватил ручку портфеля двумя руками и, чуть наклонив голову к плечу, посмотрел на меня поверх крыши автомобиля с такой тоской, что я сразу понял. Не хочет демон обсуждать эту тему. И я тоже смотрел на него и ждал ответа. И это было вовсе не праздное любопытство. Чтобы отыскать пропавшего агента, нужно понять мотивацию его поступков. Для этого необходимо самому влезть в шкуру демона. В подобной ситуации вопрос о том, способен ли в принципе демон лгать, не чувствуя диких угрызений совести, далеко не праздный. «Демоны бывают разные». Гамегин повернулся ко мне спиной и быстро зашагал к подъезду пятиэтажного дома. Вообще-то он меня неплохо знал и, надо полагать, не строил иллюзий насчет того, что подобный ответ может удовлетворить мое любопытство. Я быстро догнал напарника. «Демоны такие же разные, как и люди», — не оборачиваясь, сказал Гамегин. «Вот только система воспитания у нас поставлена лучше». «Ну да», — на ходу кивнул я. «Демону, который с детства проявляет неискоренимую склонность ко лжи, предлагают работу, где отрицательные стороны его натуры могут быть использованы с пользой для дела». «А тебя за что в детективы направили?» — поинтересовался я не без ехидства. «За склонность к немотивированному насилию или за чрезмерное любопытство к частной жизни одноклассников?» «Я сам выбрал профессию». Гамегин обернулся и протянул мне брелок в виде красномордого чертика с вилами. На колечке висели два обычных ключа и один магнитный. Магнитный ключ от двери парадного, два других — от квартиры. «Брелок сам выбирал или начальство порекомендовало?» Я сунул ключи в карман, а Гамегин достал из своего еще одно кольцо с тремя ключами. Вместо брелока на колечке болталась улыбающаяся розовощекая голова градоначальника. В любимой кепке, естественно. «В брелок встроенная широкополосная глушилка и маячок, по которому можно определить твое местоположение». «Что же вы своему агенту такой брелок не дали?» «Почему же не дали?» «Дали. Брелок-то мы нашли, вот только агента при нем не оказалось». Гамегин приложил магнитный ключ к замку. Раздался писк, и дверь подъезда приоткрылась. В подъезде, как и во дворике, царили чистота и порядок. Даже не по себе становится, когда смотришь на такое благолепие. «Где нашли брелок?» «В машине Зифула. Она стояла на стоянке, здесь, во дворе. Ключ от машины был вставлен в зажигание». Я остановился на площадке между вторым и третьим этажами. «Зифул жил в этом доме?» «Да, мы предпочитаем селиться компактно». «И ты полагаешь, наше появление никого не удивит?» Поднимавшийся по лестнице первым, Гамегин посмотрел на меня через плечо. «А что такого?» «Как это что такого?» Я всплеснул руками так, что пластиковый пакет, в котором лежала кобура с пистолетом, ударился о стену. «Сначала исчезает проживающий в доме агент. Спустя 3 дня появляются новые жильцы — демон и человек. Если бы я был причастен к исчезновению Зифула, я бы непременно присмотрелся к новым жильцам». «Пусть присматриваются. Что с нас возьмешь? Мы мирные служащие фирмы «Бельфигор-младший». Признаться, я был поражен беспечностью демона-детектива. Или же ему было известно что-то такое, чего я не знал? На площадке третьего этажа Гамегин открыл железную дверь, над которой тускло отсвечивал глазок камеры наблюдения. В длинный тамбур выходили двери трех квартир. Наша находилась в самом конце. «Надеюсь, это не квартира Зифула?» — спросил я в самом деле с надеждой. Зифул жил в соседнем подъезде. Гамегин открыл дверь. Квартира была роскошная. Две большие комнаты, спальня-кабинет и гостиная, просторная прихожая, кухня, почти как столовая. В углу гостиной вверх уходила винтовая лестница. «Какую выбираешь, верхнюю или нижнюю?» Я махнул рукой. «Без разницы. Тогда я наверх. Пойду вещи кину. А я кофе приготовлю». Я кинул шляпу на вешалку в прихожей и расстегнул пиджак. «Давай!» — Гамегин потопал вверх по лестнице. Я зашел на кухню, оснащенную бытовой техникой так, что казалось, для того, чтобы получить готовый обед, достаточно в ладоши хлопнуть и огласить меню. Включив электрочайник, я прошелся по квартире. Нужно было осмотреться, ощупать каждый предмет. Я ведь должен чувствовать себя здесь, как дома. Увы, представление демонов о домашнем уюте не соответствовало тому, что понимаю под этим я. Или любой другой человек, не склонный к болезненному аскетизму. В квартире имелось все необходимое для жизни. Но при этом каждый предмет мебели, каждая деталь интерьера, каждый фрагмент декоративного оформления выглядел так, будто был взят из офиса. Удобно, аккуратно, функционально и совершенно безжизненно. Хотелось немедленно скинуть пиджак, закатать рукава и устроить в квартире, для начала легкий беспорядок. Но я сумел удержать себя в руках, только пиджак на кровать кинул, вместо того, чтобы повесить в шкаф. Единственное, что меня порадовало, хорошая аудиосистема. Вот только прилагавшиеся к ней диски, на каждом большими красными буквами написано магическое слово «Хит», можно было разом сгрести с полки и выбросить в мусоропровод. То ли тот, кто делал сию подборку, отличался абсолютно извращенным музыкальным вкусом, то ли он просто, не мудрствуя, купил первое, что ему предложили в музыкальном магазине. То есть одни только хиты. На кухне чайник зашипел. Я пошарил по полкам, нашел банку растворимого кофе Hell Bells. Выставил на стол две большие фарфоровые кружки, насыпал в них кофе, кипятка налил. Сел на стул Гамегина ждать. Стул высокий, вращающийся, с одной ножкой и узенькой спинкой, приходящейся сидящему ниже поясницы. Но кто, спрашивается, такой стул удумал на кухне поставить? На кухне табуреткам место. По счастью, ждать пришлось недолго. Иначе бы я непременно реализовал на практике одно из многих рационализаторских предложений, приходивших мне в голову, пока я сидел на неудобном стуле, подтягивая потихоньку горячий кофе и, между прочим, изучая скучный интерьер. В гостиной послышались шаги, и через несколько секунд на кухне материализовался демон-детектив Гамегин. «Слушай, Анс...» Гамегин пришел не один. Чуть позади него стояла женщина. И какая женщина? Высокая, стройная, от шеи до туфелек затянутая в черную адскую кожу, с огненно-рыжими волосами, собранными в причудливую высокую прическу. Вспышка черной молнии, увидев которую, либо навеки останешься слепым, либо прозреешь на третий глаз. Немного угловатые черты лица, высоко приподнятые скулы, косой разрез глаз, а главное, чуть красноватый медный оттенок кожи выдавали в ней демоницу. Но мне до этого не было никакого дела. Я видел перед собой воплощенный идеал своих юношеских сексуальных фантазий. Поэтому я бы ничуть не удивился, если бы Гамегин подошел ко мне и аккуратно, двумя пальцами, подтолкнул нижнюю челюсть, дабы она заняла свое обычное положение. Демоница прищурилась совсем чуть-чуть и едва заметно изменила форму губ. Конечно, она знала, какое впечатление производит на мужиков. Или у демонов иные представления об идеале женской красоты. Нужно непременно расспросить об этом Гамегина. «Ты хотел что-то сказать?» — спросил Анс. «В самом деле...» Я ведь начал что-то говорить. Вот только что я хотел сказать. Да и не до того мне сейчас. Вид у меня, по всей видимости, был довольно-таки глупый. Но не мог я, не в состоянии был отвести восторженный взгляд от потрясной девицы. Что хотите со мной делайте, не бывает в жизни таких красавиц. А значит, передо мной видение, и стоит только глазом моргнуть, как оно растает, исчезнет, как сон. Но я этого не хотел. Что я мог сделать для того, чтобы не дать наваждению развеяться? «Дима!» — Анс тихонько постучал пальцами по столу. «Ты в порядке?» «Да», — рассеянно ответил я, глядя на очаровательную спутницу Гамегина. Демоница улыбнулась. «Я могу присесть?» «Боже мой! Что за ангельский голос?» «Или о чертовках так не говорят?» «Так какая к черту разница? Такой голос способен даже льва заставить почувствовать себя котенком. Что уж обо мне говорить. Я таял, оплывал, растекался, как комок воска, прилепленный к работающему радиатору». Гамегин заглянул в шкафчик и поставил на стол еще одну кружку для гостей. Щелкнул вновь выключенный электрочайник. «До моего временно помутненного сознания наконец-то дошло, что я в этом доме хозяин. Безалаберный хозяин, совершенно забывший о гостеприимстве. Вскочив на ноги, я метнулся из стороны в сторону, пытаясь найти что-то, на что можно было бы усадить очаровательную гостью. Но на кухне не было ничего, кроме одноногих стульев с куцыми спинками. И кто их только придумал? Единственное желание, которое может возникнуть у человека, севшего на такой стул, это поскорее подняться и уйти. Да сгорят в аду все новомодные дизайнеры мебели. Дим!» Тревога в голосе Гамегина пока не ярко выражена. Демон, скорее всего, и сам не понимает, что его насторожило в моем поведении. «Ты, может быть, не выспался сегодня?» «Вот. В этом он весь. Демон-детектив Анс Гамегин. У человека, можно сказать, сердце на вылет пробито. А он интересуется, хорошо ли я спал». Демоница, между тем, все так же улыбаясь, должно быть, моя бессмысленная суета здорово ее забавляла, села на одноногий стул. И как села? Будто этот чертов стул специально под ее фигурку делали. Всем на ней сидеть неудобно, а ей в самый раз. Уф! Я глубоко вздохнул и осведомился недрогнувшим голосом. «Хотите кофе?» «Хочу». Демоница улыбнулась мне. «Мне. Только мне». Я схватился за банку с растворимым кофе. «Дима!» Гамегин смотрел на меня сукоризной. «За что?» «Ах, да. Пока я бестолку метался по кухне, он успел приготовить кофе для нашей... Нет, для моей гостьи». Я улыбнулся. Глупо, как пьяный. И сел на стул. Ну, наконец-то мы все расселись. У каждого кружка с кофе. Можно и беседу начинать. «Так о чем мы?» «Дима, я хочу тебя представить нашего контролера». Гамегин сделал жест рукой в сторону демоницы. «Лоя Розье». «Лоя», — повторил я полушепотом. «Да, Лоя», — улыбнулась демоница. «Дмитрий Алексеевич Каштаков», — представил меня Гамегин. «Я уже поняла», — проворковала Лоя. «Единственный человек, принятый на работу в службу специальных расследований сатаны». «Можно спросить, Дмитрий Алексеевич?» «Просто Дима», — проворно ввернул я. «Чем вы это заслужили?» «Я... Это закрытая информация», — перебил меня Гамегин. «Нет, ну что-то ведь можно рассказать?» — возмутился я. «Мне непременно хотелось поведать Лое о своих подвигах». «Ты слышала о молчащем гении, в котором был обнаружен копирайт создателя?» — обратился к Лое Гамегин. «Почему он, а не я?» «О!» — Лоя восторженно закатила глаза. «Это дело вели мы с Димой». Гамегин сделал глоток кофе. «Серьезно?» «Непременно нужно что-то сказать. Как-то обозначить свою особую роль в этом легендарном расследовании». Но я не нашел ничего лучшего, как только глупо кивнуть. «Фантастика!» — всплеснула руками Лоя. «Я и подумать не могла». Демоница перевела взгляд с меня на Гамегина. Затем снова посмотрела на меня. Похоже, она угадала главного героя той злополучной истории. «И чей же это был копирайт? Ну, вы-то должны знать». «Конечно». Я гордо расправил плечи, готовясь должным образом преподнести очаровательной демонице историю об одной из величайших тайн человечества. Меня опередил Гамегин. «Это закрытая информация». Лоя недовольно наморщила носик. «Я готов был убить Анса. Далась ему эта служебная тайна. Я ведь только-только начал строить отношения с девушкой своей мечты. Неужели он вообще ничего не понимает?» «У тебя сыр есть?» — спросил у меня Гамегин. «Что?» — непонимающе уставился я на демона. «Сыр, спрашиваю, есть?» «Какой еще сыр?» «Тот, который едят», — объяснил Гамегин. «Я хочу бутерброд с сыром». «Ты видел, как я нес с собой пакет с продуктами? А в холодильник заглянуть не догадался?» Я посмотрел на стоявший у окна большой черный холодильник с морозильником внизу и отдельной секцией для напитков вверху. Холодильник был включен в сеть, но у меня даже мысли не возникло, что в нем могут лежать продукты. Протянув руку, я приоткрыл дверцу среднего отделения. Холодильник был забит продуктами. Одного сыра было, 4 сорта. Не разбираясь, я взял первую подвернувшуюся под руку упаковку с уже нарезанным тонкими ломтиками сыром и положил ее на стол перед Гамегином. Демон достал откуда-то упаковку с нарезанным хлебом, поставил перед собой большую плоскую тарелку и аккуратненько разложил на ней 4 куска. Распечатав упаковку сыра, Анс принялся сооружать сандвичи. Гамегин был большим любителем сандвичей, причем уложенным между двумя кусками хлеба могло быть что угодно. Главным для него было не содержание, а форма. Наблюдая за размеренными движениями рук Гамегина, ну прямо хирург, проводящий операцию на открытом сердце, я вдруг осознал всю абсурдность происходящего. Вот сидим мы втроем на кухне, кофе пьем, как будто только за этим сюда и пришли. А как же бесследно сгинувший класс Зифу? Или, как я и предполагал, ему уже не требуется помощь? В душе шевельнулась надежда. А что, если пропавший агент уже сам объявился и сейчас, пока мы пьем кофе, дает объяснение в службе? «Анс», — демон поднял на меня вопросительный взгляд, — «ситуация изменилась?» Гамегин озадаченно нахмурился. «Зифула нашли без нашей помощи?» «От Зифула по-прежнему нет никаких вестей», — ответила мне демоница. «Так», — я отодвинул в сторону кружку с недопитым кофе, — «и чего же мы ждем?» Гамегин удивленно посмотрел сначала на надкушенный сэндвич, затем на меня и торопливо проглотил находившийся во рту кусок. «Я думал, тебе нужно собраться с мыслями». «Мои мысли всегда в кучку собраны», — ответил я автоматически, даже не успев подумать о том, с чего это вдруг демон решил дать мне тайм-аут. И тут я вспомнил, о чем хотел спросить Гамегина, когда он только появился на кухне в сопровождении Лои, адский лик, который как раз и выбил из головы моей все рациональные мысли. «Машина Зифула была обнаружена на стоянке у дома?» «Верно», — не дожидаясь следующего вопроса, Гамегин быстро откусил большой кусок от сэндвича с сыром. «Выходит, он отправился куда-то своим ходом? Или у него была другая машина?» «Нет, в распоряжении Зифула находился только Хелмобиль марки HR-05», — ответила на мой вопрос Лоя. Гамегин жевал сэндвич. «Зифул хорошо водил?» «Да, ему это нравилось». «Почему он оставил машину с ключами в зажигании и отправился куда-то пешком или городским транспортом?» Лоя и Гамегин переглянулись так, будто каждый из них ждал, что другой ответит на заданный вопрос. «Извините, Лоя», — обратился я к демонице, — «я так понимаю, что вы будете работать с нами в команде. Анс представил вас как контролера. Каковы ваши задачи? Чем реально вы можете нам помочь?» «Это я так обращаюсь к девушке своей мечты. Ну и скотская у нас работенка. Вот только раз взялся за нее, то деваться некуда. Приходится изображать из себя мелочного придиру и зануду, какого еще поискать. Иначе дело не вытянуть. Это ведь реальная жизнь, а не кино про шпионов. Здесь никто до трех считать не станет». «Я обеспечиваю ваше прикрытие». Лоя двумя пальцами поправила упавшую на щеку прядь волос. «Это каким же образом?» Я непонимающе сдвинул брови и посмотрел на Гамегина. Я был почти уверен, что именно Анс должен ответить мне на этот вопрос. И, как оказалось, я был прав. Хотя ответила мне снова Лоя. «Я буду держать под контролем весь ход операции. Что бы ни случилось, ваши имена не должны оказаться связаны со службой специальных расследований сатаны». Я взглянул на Гамегина. Демон сосредоточенно крошил ножом сыр. «Мне не нужен контролер», — сказал я пока еще спокойно. «Так положено, Дим». Я посмотрел на Лою Розье. После того, как стали ясны ее функции, она утратила в моих глазах ровно треть своей привлекательности. Нет, пожалуй, все же не треть, но 20% точно. Ну и подумаешь, что рыжая. «Мне не нужен контролер», — произнес я голосом, пропитанным ядом курари. «Это я умею, когда требуется». Демоница даже бровью не повела. «Свое мнение, господин Каштаков, можете оставить при себе. Я выполняю свою работу». «То есть вы», — я открытой ладонью указал на Розье, — «станете подчищать за нами всю грязь?» «Нет», — Мне показалось, или Лоя действительно усмехнулась. «Я буду указывать вам на ту грязь, что вы за собой оставите, а убирать ее вам придется самим». «Мне только кажется», — обратился я к напарнику, «или моя профессиональная репутация действительно подставлена под сомнение?» И снова ответила мне Розье. «Это обычная практика, господин Каштаков». «Обычная для вас, но не для меня», — довольно-таки резко ответил я. «Сейчас вы работаете на службу». «Не угадали». Я хотел эффектным жестом выхватить бумажник, но вспомнил, что бросил пиджак в гостиной. Ну и черт с ним. В данный момент я являюсь консультантом по маркетингу торговой фирмы «Бельфигор-младший». Конечно, здорово было бы предъявить демонице свое служебное удостоверение. Ну да ладно, пока и так сойдет. Пусть она сначала докажет мне, что я работаю на службу. «Пожалуйста, консультируйте». Лоя поднялась на ноги, подошла к раковине, кружку ополоснула и встала, прислонившись округлым, очень округлым задиком к разделочному столику. Руки на груди сложила, смотрит куда-то в сторону, кажется, в окно. А что там за окном, кроме хмурого неба, да парящих в этом небе ворон? «Дима», — сукоризно посмотрел на меня Гамегин, — «по-моему, ты торопишься с выводами». «Я бы не торопился с ними, если бы ты заранее поставил меня в известность о том, что у нас будет контролер. Тогда бы я вообще не поехал в Московию». «Именно поэтому я и не стал тебе ничего говорить», — резонно заметил Гамегин. «И что? Ты думаешь, теперь я соглашусь, чтобы за мной присматривала какая-то...» Я бросил злобный взгляд на демоницу. «Поистине, от любви до ненависти один шаг. Или наоборот, от ненависти до любви». Пожалуй, Гамегин был прав, что не проинформировал меня заблаговременно о том, что у нас будет контролер. Хотя, разумеется, сам он об этом никогда не узнает. «Вот что я вам скажу, дамочка. Мы с Гамегином будем заниматься своим делом, а вы своим. Только так, чтобы мы друг друга не видели. Годится?» «Годится». Лоя вскинула подбородок так, что сразу ясно стало. Обиделась. «Но если вы первым придете ко мне за помощью...» «Никогда». «Анс, ты знаешь, где меня найти?» Гамегин угрюмо кивнул. Ему явно не нравилось то, как прошло наше знакомство. И, скорее всего, винил он в этом только себя. Чертовка Розье тряхнула рыжими волосами и покинула наше славное мужское общество. В прихожей хлопнула дверь. Достаточно громко, чтобы дать понять, насколько Лоя раздражена. Или, может быть, зла? Если на меня, то это совсем плохо. Какое-то время мы с Гамегином сидели молча, не глядя друг на друга. Анс ковырял острием ножа, нарубленный, как махорка, мелкими квадратиками сыр. Я глядел на дно чашки и думал, не сделает ли еще кофе. «Зря ты так», — первым произнес Гамегин. «Давно вы с ней на «ты»?» — спросил я ревниво. «С тех самых пор, как она помогла мне вытащить тебя из квартиры, обложенной чекистами и ребятами из семьи». «Не ври!» Я едва удержался, чтобы не погрозить Ансу пальцем. «Ее там не было». «Естественно, не было. Она обеспечивала мне прикрытие. Между прочим, не имея на то санкции руководства. Если бы я провалился...» «А!» — Гамегин махнул рукой, как будто окончательно во мне разуверился. «Она до сего дня не знала о нашем с тобой участии в деле о копирайте создателя», — растерянно произнес я. «Ей не нужно было ничего знать», — ответил Гамегин. «Она просто делала свою работу». «Что ж ты раньше мне об этом не говорил?» Я почувствовал себя так, словно разбежавшись во всю мочь, вылетел вдруг на ледяное поле. «А что я должен был тебе рассказать?» Из-под лобби глянул на меня демон. «Ну, про прикрытие». «Про прикрытие», — передразнил Гамегин. «Сходи лучше и извинись. Лоя живет двумя этажами выше». «Нет», — решительно отказался я. «Ну, конечно», — вздохнул Гамегин так, будто и не ожидал ничего другого. «Давай тогда делом, что ли, займемся». Демон отодвинул в сторону тарелку с сыром и поставил на стол принесенный с собой ноутбук. «Знаешь что, Анс, нам нужно машину поменять. В Москве не так много хелмобилей, и ездят на них исключительно демоны. Надо взять что-нибудь попроще». «Что именно?» «Ну, например, седан Lamborghini Gallardo». «Как ты можешь выбирать машину, если сам не водишь?» «Это новая модель. Я недавно читал о ней в журнале. И фотографию видел. Мне понравилось». Гамегин не стал комментировать мое заявление, а застучал пальцами по клавишам. «Ты заказываешь машину через интернет?» Я отправляю сообщение Лое. Она достанет нам машину. Я и сам мог бы достать, презрительно фыркнул я. Это работа Лои, очень спокойно возразил мне Гамегин. И, уверяю тебя, она справится с ней лучше, чем кто-либо другой. Ладно, не стал спорить я. Работу на парковке я готов оставить Лое. Также не стану возражать, если она возьмет на себя доставку пиццы. Гамегин вновь оставил мои слова без комментариев. Вот, он развернул экран ноутбука в мою сторону. Это статья Зифула о транспрограммистах. Изучай. А ты? А я пока просмотрю уголовную хронику за последние дни. Гамегин ухватил двумя пальцами маленький кусочек сыра, кинул его в рот и поднялся со стула. Не мог этим в аду заняться? В аду я изучил сводку, подготовленную аналитиками службы, и не нашел в ней ничего интересного. Отдельную подборку сделала для меня Лоя. Я пренебрежительно хмыкнул. Ну, конечно, так я и поверил в то, что эта рыжая лучше всех способна оценить криминальную обстановку в Москве. Я пошел. Гамегин посмотрел на меня так, будто я должен был сказать ему что-то на прощание. Я махнул рукой. «Привет, несравненная Лоя».